Глава 4. Побег. Возможно, я бы тогда не ушла от Сергея. Но только муж опять повел себя не очень красиво. Со своей работой он вообще, кажется, забыл о моем существовании. Мои слабые протесты и уговоры подумать о здоровье не действовали. Он был с головой погружен в свой проект. Я продолжала делать все домашние дела уже безо всякого энтузиазма, но стала не так ему нужна. В Калифорнии можно было обходиться без глаженных рубашек, ел он дома только по выходным, а убираться раз в неделю приходила мексиканка. Это было предусмотрено арендодателем. Так что на мою долю оставалось не так много домашней работы. Если бы не поездки с Полом, я бы, наверное, вообще сошла с ума от одиночества. Но изменять мужу я не собиралась, и еще тогда верила, что продолжаю любить его. И вот наступила наша очередная годовщина, день нашей свадьбы. Обычно мы хотя бы символически это отмечали. Ходили на концерты или в кино, устраивали праздничный ужин, обменивались подарками. И в этот раз я, несмотря на скверное настроение, приготовила что-то особенное, накрасилась, принарядилась. Сижу дома, жду. Звонить бесполезно. Телефон, как обычно, муж на работе не берет. А СМС, скорее всего, не заметит. 9, 10, 11. Он не едет. Так я в одиночестве и съела его любимый салат с остывшим горячим камамбером, совершенно не чувствуя вкуса еды. А Сергей приехал почти в полночь. Он очень удивился, видя, что я сижу на диване в гостиной, одетая и накрашенная, как будто собираюсь в театр. «А что это ты не спишь?» — говорит. «Представляешь, я только в машине по пути домой вспомнил про годовщину. Знаешь, устал как собака. Сегодня приезжали заказчики». Митинги, ресторан. Но, Серёж, мы же на прошлой неделе говорили. Ты тут по заповедникам разъезжаешь, а я-то работаю. Забыл, что поделаешь. Ну, хорошо, извини. Ну, Ириш. Он попытался подойти ко мне, видимо, чтобы обнять, но я после нескольких часов ожидания уже не была к этому расположена. Встав во весь рост на моих высоких каблуках, надетых ради него, я уклонилась от запоздалых объятий и заявила. «Скажи, Серёж, а для чего ты так убиваешься на работе? Нам разве денег не хватает?» «Ир, прекрати. Я и так еле жив после работы». «А зачем такая работа, если ты еле жив?» «Как зачем? Тебя содержать — это мало, что ли? Ты же работу не ищешь, а все по экскурсиям. Ладно, хватит, я в душ». Он, бросив рюкзак на диван, проследовал мимо меня в сторону ванной. Я совсем другое имела в виду. Детей нам обеспечивать не надо, а нам двоим хватает. Мы бы и в Москве неплохо могли прожить. Зачем, ради чего надо было переезжать за эти 3-9 земель? Чтобы за этой адской работой забыть о единственном близком человеке? Но эти вопросы так и остались у меня в голове. В душе уже зашумела вода. Потом, лежа в своей постели в гостевой комнате, я еще долго ждала, что муж придет мириться. Напрасно. 2 недели, а может и больше, прошли в полном оцепенении. Этот малюсенький эпизод, который я раньше списала бы на усталость и вечную гонку на работе, теперь я ему простить не могла. Это была снежинка, обрушившая копившуюся годами снежную лавину. Несмотря на наш последний разговор, я продолжала видеться с Полом и не скрывала от него, что со мной творится. Я просто больше не могла жить с мужем так, как мы теперь стали жить. Мое пребывание здесь себя исчерпало. Наверное, самый естественный выход — вернуться в Москву. Там мой дом, родители. Да институтская работа, к которой я при желании могла бы вернуться. Правда, нашу с Сергеем московскую квартиру мы еще до отъезда сдали в аренду. Но я могла бы пожить у родителей или найти съемное жилье. Все это я объясняла Полу, сидя с ним в машине и глядя с высоты паркинга на уже полюбившийся нам пляж Natural Bridges. Природные мосты, где мы только что гуляли. Место действительно необыкновенной красоты, как будто какой-то великан оставил посреди моря каменный след в виде арки. Кажется, что-то подобное есть на Мальте. У нас дома когда-то висел плакат. А еще там, в эвкалиптовой роще, обитают тысячи удивительных бабочек, каждый год прилетающих из Мексики. Но в тот день мы не любовались природой, а были увлечены разговором. Пол, как всегда, внимательно слушал и, переживая за меня, покачивал головой в такт моей подчас сбивчивой речи. Ведь было очень трудно выразить на неродном языке, как хорошо я им не владела, все свое отчаяние. Наслушавшись моих излияний, Пол наконец сказал: «Ты, наверное, не понимаешь, поэтому я прямо скажу. I'm in love with you». Он в меня влюблен. Конечно, об этом я не могла не догадываться. Может быть, для тебя это неприятно и неожиданно, но я должен тебе это сказать. Да, все это очень скоропалительно, но я вижу, что мы хорошая пара. У нас есть общие интересы, и нам хорошо вместе. Я верю, что у нас что-то может получиться. Я хочу быть с тобой и тоже хочу детей. Пусть даже у нас будет приемный ребенок, почему нет? Прости, пожалуйста, я тебя всем этим шокировал. Я молчала. Такого, конечно, я не ожидала. Про себя я думала, достаточно ли хорошо я знаю язык и правильно ли поняла, что он сказал. Видя мое замешательство, Пол продолжил: «Извини, я со своими дурацкими шутками часто сбиваю тебя с толку. Но сейчас я абсолютно серьезен. Да, я люблю тебя и хочу быть с тобой. Может быть, тебе так сразу не уезжать в Россию? Я могу найти тебе здесь жилье. Или, если хочешь, переезжай ко мне. Не волнуйся, я не собираюсь навязывать тебе свои чувства. Ты будешь абсолютно свободна. Я понимаю, это непростой шаг, но... Что ты думаешь?» Я ничего не думала. Так меня ошарашило его предложение и молчала, будто вообще разучившись говорить по-английски. Мы еще долго сидели, глядя в разные стороны и боясь встретиться взглядами или нечаянно коснуться друг друга рукой. Конечно, Пол тоже понимал, что это не игрушки. Может быть, он уже жалел о своем признании. Но когда я, наконец, отважилась посмотреть на него, его светло-серые глаза смотрели на меня уверенно, с теплотой и любовью. Дома, вернувшись, как всегда, немного раньше мужа, я задумалась не на шутку. Как ни странно, идея Пола не показалась мне такой уж безумной. Я вдруг поняла, что терять мне нечего. Я уже внутренне созрела, чтобы уйти. К Полу или ни к кому, какая разница? Конечно, Пол за эти пару месяцев стал мне очень дорог. Он был моим единственным другом здесь, в Калифорнии. И где-то в глубине души я понимала, что его чувство не совсем безответно. Но решиться было сложно. Вечер прошел в неровной ходьбе по нашему фанерному, как я его про себя называла, домику. Я смотрела на эти серо-бежевые стены, уродливые шторы, жалюзи и киевскую мебель. Со стены в прихожей на меня взирал постер с Мерлин Монро, который Сергей приобрел на местной гаражной распродаже. Я не могла на него смотреть, до того он казался мне примитивным и пошлым. Как можно любить такое? Мне вдруг захотелось, чтобы все это чужое, не мое, исчезло. Я мечтала оказаться в нашем уютном московском доме, обставленном с такой заботой, вернуться в то время, когда я была полностью уверена в муже и надеялась, что у нас будет ребенок. Посоветоваться было не с кем. Родители отпадали. С Наташей. Но она ведь ничего не знала про мою жизнь здесь. Конечно, она давно скептически относилась к Сергею, но я списывала это на ревность. Ведь когда-то он нравился нам обеим, а выбрал меня. Конечно, она тоже выходила замуж и не один раз, но как она может решить за меня такой важный вопрос? Около 11 Сергей приехал, опять уставший и не в настроении. Момент был неудачный, но делать нечего, я решилась. Отловив его на пути к холодильнику, я начала: «Серёж, знаешь, я хочу уехать домой». Муж, открыв холодную бутылку пива и уже поднеся ее ко рту, остановился. Он выглядел озадаченным, но не более. «Уехать? Надолго? Подожди, мы же говорили, не раньше Нового года». «Просто я здесь не могу больше. Я не могу здесь больше жить. Мне абсолютно нечего делать. Видишь, и с работой ничего не получается. Ты ведь справишься один без меня, правда? Сергей наконец понял, что речь шла не о том, чтобы поехать навестить маму, а уехать из Калифорнии насовсем. Такого поворота он не ожидал. Его лицо стало на глазах краснеть, что означало, что привычное самообладание уже не действовало. Такое с ним бывало редко. Поставив пиво на стол, он вдруг начал говорить, так как со мной еще не говорил никогда, даже в тот злосчастный вечер в Москве, после которого мы отказались от ЭКО. Он говорил, а я стояла перед ним, как провинившаяся школьница, боясь посмотреть ему в лицо и едва отвечая на его выпады. «Ты говоришь, что больше не можешь?» «Я тоже не могу. Мне здесь очень тяжело строить репутацию, карьеру. Я только приехал, понимаешь? Хотя должен был это сделать лет 10 назад. Я работаю как вол, чтобы наверстать упущенное. А ты вместо того, чтобы меня поддержать, подводишь. Чем я тебя подвожу? Я мужчина. Мне нужен крепкий тыл. А мой тыл — это ты. Что тут непонятного? Но я же старалась. Просто я не могу. Как мы приехали в эту Калифорнию? Чем тебе Калифорния не угодила, Ирну, скажи? Чем это хуже Москвы? Там у меня хотя бы работа была. Что это за работа на полставки? Серёж, мы с тобой? Мы здесь стали как чужие. Ты все время на работе, все время, даже дома. Я много работаю. Да и я для тебя создаю условия. Ты что, не хочешь, чтобы мы купили дом, стали жить не в этой съемной конуре, а по-человечески? Чтоб я был не каким-то там начальником проекта, а имел собственную фирму? Я что, для себя только стараюсь? У меня в глазах стояли слезы. Но он, не обращая на это внимания, все больше и больше повышал голос, почти кричал. Это могло плохо кончиться. Здесь соседи при малейшем шуме вызывают полицию. Теперь он переключился на свой проект и какие-то сложности, несговорчивых инвесторов, тупых подрядчиков, безопасность данных. Но, видимо, вспомнив, что я в этом полный ноль, вдруг поменял тему. Знаешь, Ир, эти твои претензии. Я и так вытерпел немало с этим ребенком. Ты 10 лет носилась с этим. Тебе ведь сказали сразу, у тебя бесплодие. Не у меня, заметь, а у тебя. Зачем было так себя и меня мучить? И здесь опять 25. Но не будет у нас никогда детей. Ты можешь это принять в конце концов? Только не говори, что ты опять задумала усыновление или что-то в этом роде. На это я просто не знала, что ответить. Но мне уже было все равно. Как будто включилась какая-то внутренняя программа. Собравшись с мужеством, я подняла голову и перебила его. Серёж, перестань, пожалуйста, не кричи. Все, я больше не могу. Я ухожу от тебя. Я повторила последнюю фразу, не понимая, дошли ли до него мои слова. То, что он сказал, так меня задело, что на языке уже вертелось слово «развод». Но произнести его я не смогла. Разубедило выражение его лица. Он, видимо, не мог представить, что я решусь на такое, и молча смотрел на меня в упор, так как будто не знал, сначала ударить или прямо сразу убить. Нет, Сергей никогда не поднимал на меня руку. Хотел ли он сделать это в тот момент? Сложно сказать, думаю. Может быть, он был близок к этому, но, к счастью, сдержался. «Да, пожалуйста, делай, что хочешь», — вдруг сказал он и, больше не смотря на меня, направился в коридор. За моей спиной захлопнулась дверь его комнаты. Я осталась одна посреди нашей унылой кухни-гостиной. Не зная, что делать, и, глядя на забытую им на столе бутылку пива, машинально убрала ее в холодильник и села на стул. От обиды и унижения мне хотелось немедленно уйти, куда глаза глядят, пешком, оставив ключи от арендованной для меня машины. Конечно, это глупо. Меня, гуляющую в одиночестве, быстро остановила бы полиция. Чего доброго, заподозрили бы в проституции. Пришлось остаться и провести еще одну бессонную ночь. На следующий день муж, как всегда, ни свет ни заря, отбыл на работу. А я собрала маленький красный чемодан, вызвала такси и переехала к Полу.